Ползу в твою кровать. Я царь змей, обовью твое тело, украду твою душу на закате дня. Сопротивляться не смей, ты моя повелитель змей. Ядом жала. Я царь змей, обовью твое тело, украду твою душу, лаская тебя. Слышишь шепот дождя? Это я, повелитель змей. Повелитель змей.